Глава 11. «Да, то, что нужно, хотя я и не любитель общественных казней», — ответил сестре. «Я знаю, что для некоторых горожан пытки и последующая казнь, или просто мучительная казнь преступников, выступает своеобразным развлечением в сытой и спокойной жизни города. И, возможно, я тоже был бы таким, не участвуя с детства в войне с демонами. А на войне правило простое. Не играй с противником, убей его быстро. Когда в военных действиях широко используется магия, любые промедления могут тебя смертельно удивить. Даже если противник сам не маг, у него может оказаться мощный магический артефакт, которым он уничтожит и себя, и тебя, если будешь тянуть. Я сам однажды стал свидетелем такого случая. Противник был уже повержен в результате короткой, но эффектной стычки, и молодой маг, бившийся на глазах у нескольких товарищей, горделиво обвел поле боя глазами, чтобы убедиться, что кто-то видел этот бой. Когда недобитый враг пошевелился, и они оба исчезли в огромной ледяной глыбе. Это явно было не заклинание, а артефакт, но он сработал как надо. Глыба получилась размером с две крытые повозки. В условиях битвы у нас не было возможности заняться освобождением нашего товарища. Используешь мощное заклинание, чтобы расколоть лед снаружи. Гарантированно убьешь им товарища внутри. Пытались прямо во время боя раскалывать лед вручную, но тут противник пошел в атаку, и нас оттеснили. Выковырили его изо льда уже после боя. Разумеется, задохнувшимся. А сразу после этого прослушали лекцию от наставников о том, что лучше бы этот парень нанес еще один добивающий удар по противнику, чем искал признание своей славы в глазах товарищей. И что хорошо, нас научили одному мощному заклинанию, чтобы, оказавшись в такой ситуации, могли сами выкарабкаться изо льда, не навредив себе. Но оно жрало очень много маны, так что было не для всех. Кроме того, когда у тебя на глазах погибло много боевых товарищей, отнюдь не быстро и красиво, как в легендах и сказках, любое убийство, произошедшее на твоих глазах, может о них напомнить. А это часто вызывает чувство вины. Кажется, что если бы ты тогда был более догадлив, более быстр, смог бы спасти друга. И странное дело, я здесь задолго до войны, никто еще и не умер, а некоторые и не родились, а все равно, когда вспоминаю друзей, погибших на моих глазах, мучает чувство вины. Никак не получается у меня договориться со своей памятью. Так что глазеть на казни я не люблю. Впрочем, на эту все же идти придется. Ради интересов дела. Но поскольку до казни было еще полно времени, вначале я пошел тренироваться. И удивительное дело, Эрли тоже пошла со мной. Занималась всеми упражнениями весьма целенаправленно, заслужив мое полное одобрение. Другое дело, что выносливости не хватало. Сама недавно лежала в параличе, а заниматься физическими упражнениями в последнее время особенно ей не приходилось. Ну, не считая недавних поисков меня в лесу и городе. Так что отдыхали часто, но время перерывов между физическими упражнениями зря не тратили. Вспоминались с сестрой основные боевые заклинания. Мне это самому было не нужно, я их выучил так, что разбуди меня ночью, через полсекунды любое смогу использовать, на которое хватит маны. Но с ней дело другое. Теории магии ее обучали в подростковом возрасте, чтобы потом закрепить, когда пробудится источник. Ну, а дальше все понятно. Так что я повторял с ней теорию, а когда магия подкапливалась у нее в достаточном количестве, она тренировалась использовать заклинания, на которые маны хватало на практике. Естественно, перед этим мы старались убедиться, что отца и Ганты нет поблизости. После тренировки отдохнули, и пришло время отправляться в город. Отец не увидел ничего необычного в том, что мы хотим поглазеть на казнь. Туда водили как на развлечение и малолетних детей. Вышли заранее за полтора часа. Если уж пошли в город, то нечего терять времени. Я хотел посетить еще и подпольные бои. То, что они в городе обязательно есть, я знал. А вот где и когда их проводят, мне, естественно, было неизвестно. Добравшись до города, мы надели маски и зашли в таверну. Я немедленно завоевал интерес пожилого бармена с хитрым взглядом, разменяв у него золотую монету. За одну серебрушку мы с сестрой взяли себе поесть и, сев в самом дальнем углу таверны, сняли маски и приступили к еде. Владелец, как и во всех тавернах, экономил на освещении, так что некоторая анонимность нам была обеспечена. Несмотря на то, что таверну я специально выбрал попроще, еда была вкуснее, чем дома. Готовка, как и уборка, не была сильной стороной нанятых нами слуг. А после трапезы мы, надев маски, вернулись к стойке. Я повертел в руках серебряную монету и спросил. «Мы тут проездом, уважаемый, и хотели бы сделать ставку на местных боях. Можете подсказать, куда нам идти? А если подскажете, на какого бойца сделать ставку, то добавлю еще монету». Возможно, я все усложнял, но хотел получить информацию с максимальными шансами. Так-то быть иллюзий не должно. Подпольные бои в любом городе королевства проходят с полного разрешения местных властей. Они имеют в этом бизнесе свою долю и только прикидываются, что не знают ничего о них. Но мало ли, в этом городе принято делать вид, что это большая тайна, и не доверять незнакомцам. Так или иначе, но моя тактика сработала. Понизив голос, хотя ближайшие посетители были в 15 локтях от нас, бармен принял монету и сказал. «Заведение, веселый охотник, это у северных ворот. Раз в 3 дня в 7 вечера. Вам повезло, сегодня как раз один из дней, когда проводятся бои. Дождетесь нужного времени, и вас проводят в зал». «Порекомендовать никого не могу. Не тот у меня заработок, чтобы посещать такие увеселения. Так что постарайтесь оценить бойцов сами. И это ценный опыт на будущее». Но сначала мы пошли на казнь. Учитывая особенности формирования основы источника, мне нужно было находиться не дальше 10 шагов от места экзекуции. Если прийти впритык ко времени казни, туда уже не пробиться. Поэтому мы появились заблаговременно и забрались поближе к помосту. Как только людей собралось побольше, начали ходить разносчики еды и напитков, прекрасно зная, что ожидание такого острого зрелища разжигает аппетит. Минут через 20 вокруг помоста собралась такая толпа, что разносчикам в нее уже было не пробиться. Их заунывные голоса с рекламой своих товаров доносились до нас уже издалека. Затем появился уже знакомый мне помощник бургомистра, а сразу после этого по огороженному заранее проходу подвезли преступников. Помощник бургомистра огласил приговор не менее заунывным голосом, чем продавцы напитков и закусок. Один был убийцей своей жены. Я так понял по шепоткам в толпе, что сделал он это по пьяни. А девушка была из богатой семьи, и ее родня настояла на казни. Обычно же за такие преступления ссылают на каторгу. Казни с бесплатного работника на руднике — большая польза. Преступление было бытовое, его просто приговорили к повешению, без предварительных пыток. А вот двое других так дешево не отделались. Были они членами известной в наших краях банды «Зеленые пояса», ограбившей немало торговых караванов. Захваченных в плен торговцев и охранников, они перед тем, как убить, долго развлекали пытками. Точно так же власти решили поступить и с бандитами. Приговором стало колесование, не самая легкая смерть. Начали с повешения для разогрева. Этого зрелища толпе хватило на 5 минут. Как только тело убийцы перестало конвульсивно дергаться на веревке, палач занялся 2 другими. Умирали они минут 45. Смотреть мне было не обязательно, вижу я или не вижу, эманации боли и страданий от этого не прибавится. Поэтому я закрыл глаза, вошел в транс, попросив сестру растолкать меня, когда все закончится, и использовал это время, чтобы извлечь побольше воспоминаний, унаследованных от прежнего владельца тела. Я уже изучил таким образом его воспоминания от 17 лет до 8, осталось не так и много. Дело полезное. Мало ли есть в семье какой нюанс, который надо обязательно знать на будущее. Интуиция меня не подвела. Стоя здесь, прямо рядом с местом казни, я обнаружил, почему имена старших братьев так сильно отличаются от имен сестры и моего. Ну да, навскидку заметны отличия. Мы с сестрой Эйсон и Эрли, а старшие братья Корнелл и Тивадар. Оказывается, они рождены от первой жены отца, бросившей его 18 лет назад. Новая жена отца, от которой родились мы с сестрой, была из этих мест, а вот первая — из глухой провинции, расположенной на самой окраине королевства. У нас был юг, но этакая середина юга, а вот она была родом из самых глубинных южных краев, где вместо зимы и снега был период ливней. Примечательно, что новая жена отнеслась к прежним сыновьям очень душевно, не делая различий со своими родившимися скоро детьми. Это даже и не обсуждалось в доме. Так что Эйсон узнал о том, что его братья от другой матери, от одного из прежних слуг, когда тот разговорился больше позволенного. Впрочем, на его отношениях с братьями эта информация никак не повлияла. Они и знали, что рождены другой матерью, и тоже любили свою новую мать, и совершенно нормально общались с детьми от нового брака. Да уж, мне действительно повезло с семьей, в которую я попал. В армии, слушая разговоры у костров, я знал, как бывает иначе. Скольких пасынков мачехи чуть ли не с ума сводят бесконечными придирками, заставляя сбежать из семьи. Жаль, что мать Эйсона не выдержала двойного несчастья в семье и умерла. Сейчас бы радовалась, как и отец. Сестра толкнула меня в плечо, подавая сигнал. Выходя из транса, я глянул на состояние формирующейся основы ядра в части внешних болей и страданий. Она выросла больше, чем на 25% за это время. Очень продуктивно. Теперь часть основы, формирующаяся за счет моих собственных болей и страданий, сильно отставала. Но ничего, главное, прогресс идет. Открыл глаза. Да, казнь закончилась. Довольный народ начал расходиться. До подпольных боев было еще много времени, поэтому мы вернулись домой, потренировались, пообедали, после чего, отдохнув, снова начали тренироваться. Основной упор в тренировке сестры я сделал на упражнения на ловкость и мастерство стрельбы из лука. Увернуться от монстров вблизи и суметь нанести им большой урон издалека — это основное, что требуется от магов на поле боя. А для женщин с небольшой мускульной массой это вообще главная стратегия, без обсуждений. Так-то хорошо развитый физический маг не всегда будет уклоняться от боя на близкой дистанции без использования магии. Знавал двух таких, увитых мышцами, как канатами, которые пинали 200-килограммовых монстров сугубо для удовольствия. Правда, был еще один сухонький на вид архимаг, удары которого, не сопровождаемые никакой магией, наносили не менее сокрушительный урон. Все гадали, как у него это получается, и обижались, когда он говорил, что никаких особых секретов у него нет. Сильные сухожилия просто. И он даже показывал специальную гимнастику, позволяющую натренировать именно сухожилия. Люди постарше не верили, подозревая хитрый магический трюк. А я ей и тогда занимался, и сейчас включил в наш цикл тренировок. Мало ли, она и для сестры сгодится. Будет и изящный, и сильный. Ее, правда, упражнения для развития сухожилий, большинство из которых требовали надолго застывать в неудобных позах, злили и бесили. Таких в поместье никогда не использовали. Но я посматривал на нее каждый раз со значением. Мол, так легко сдаешься? И она, прекращая ныть, продолжала заниматься. Отпросились у отца задержаться в городе подольше. Сказали, что будем гулять с новыми друзьями. Он нервничал и даже порывался нас сопровождать, но работы было слишком много. Так что со вздохом, но отпустил. В нужную таверну мы прибыли вовремя. Причем она оказалась значительно выше классом, чем та, где мы получили наводку на нее. Впрочем, я быстро сообразил, в чем причина. На такие бои собирается только денежная публика, а она в забегаловку ходить не будет. Не по статусу. Кроме, естественно, всякого успешного варья. Но тут город нормальный, не бандитский. Так что основная публика заработала свои деньги вполне легально. Процентов 80 посетителей было в масках, что являлось подтверждением, что бармен нас не обманул, и мы прибыли по адресу. Впрочем, маски у большинства народа, в отличие от наших, были в основном только для глаз. Верный признак, что быть раскрытыми те, кто их носит, особо не опасаются. Видимо, мои предположения о том, что подпольные бои проходят по негласной договоренности с властями, абсолютно обоснованы. Когда время стало приближаться к 7, народ потянулся в дальнюю часть таверны. Там оказалась еще одна дверь, в которую пропускали заплату в серебрушку с человека. Хороший способ отсечь тех, кто хочет лишь поглазеть, но не имеет денег сделать ставку. Помещение для подпольных боев было расположено под землей, но оказалось побольше, чем основное здание таверны. За несколько минут собралось больше сотни человек. Настроение у них было предвкушающим. У девушек от возбуждения зарделись щечки, джентльмены разговаривали громче, чем прилично в высоком обществе. Затем один из тех немногих, кто был в глухой маске, вышел в центр помещения. «Дамы и господа, сегодня состоится 3 боя. Молодой, но сильный боец-демон, недавно прибывший из столицы, бросает вызов всем известному амбалу. За ними будет схватка 2 наших местных новичков. Гроза бросает вызов монстру из болота. Напоминаю, что использование магии запрещено. За этим будут следить приглашенные маги. Победители встретятся в 3-м бою». 5 минут было отведено на то, чтобы принять ставки. 3 юрких молодых парней быстро с этим справились, а затем собрались в одном месте около побитого жизнью мужика. Высокий, сутулый, весь в шрамах. Это хорошо, теперь я знал главного. Я тоже сделал ставки, чтобы не выделяться. Поставил в 1-м бою на столичного бойца. Даже не видя его, ясно, что столичная школа должна быть лучше провинциальной. Поставил золотой и с удивлением обнаружил, что большинство ставят на амбала, так что выходил 1 к 2. Он что, настолько хорош? Бойцы вышли в огороженный веревками ринг. Оба примерно соответствовали представлениям о тех, кто обычно принимает участие в такого рода боях. Изуродованные уши, перебитые носы, массивные приземистые фигуры. Начался бой, я смотрел на него, и с каждым движением бойцов все больше приходил в изумление. Серьезной техники не увидел ни у столичного бойца, ни у местного. Все сводилось к банальному мордобою. Кто больше нанесет ударов и кто больше выдержит. Все же победу одержал столичный боец. Оказался выносливее и лучше держал удары. При этом, когда амбал упал, добить его не дали. Судья оттолкнул вошедшего враж-демона. Это хорошо, а то я слышал о существовании таких площадок, где проигравшего уносили мертвым. От победителя поединка требовалось добить соперника. Считать это нормальным, конечно, не мог. Тут же начался 2-й бой. Уровень бойцов оказался еще более жалок. Победу быстро одержал Гроза, но не потому, что был лучше своего противника. А ему просто повезло с его неопытностью. Монстр из болота так самоотверженно рвался вперед, что быстро пропустил прямой удар в челюсть. Увидев это, я вдохновился. Будь я в своем прежнем теле, без сомнений, не нашел бы себе на этом ринге достойного противника. Рукопашные бои были одним из немногих развлечений, доступных в действующей армии. Пока был пацаном, ходил все время смотреть, а потом мы с ребятами под руководством одного из опытных наставников разбирали прошедшие бои. Все, что там было, бойцами использовано. И самые удачные наставники с нами разучивали. А с 15 я и сам стал участвовать в таких боях. Причем, несмотря на возраст, никто меня не жалел. Смысл? Бои сопровождали опытные армейские лекари, и в ингредиентах они тоже не испытывали нужды, так что все переломы и шишки быстро заживляли. Часто шли разговоры, что до войны рукопашное искусство было пониже уровнем, но я не знал, что настолько. И что очень важно для меня, из-за моей травмы удары ногами практически отсутствовали. Вернее, те, что были настоящими ударами, и не назвать. И я решился. Подошел к мужику, что руководил парнями, принимавшими ставки, и предложил. «А что, если устроим четвертый бой? Выйду я против победителя третьего боя».